Тубланк Мишеле застонал, скрючился, сжимая обеими руками распоротый живот. Он чувствовал, как кровь покидает его, быстро стекая между пальцами. Рядом лежал Флавиус. Еще секунду назад он дрожал, теперь застыл. Тубланг зажмурился, потом открыл глаза. Сова, сидевшая рядом с Флавиусом, явно не была галлюцинацией, потому что не исчезла. Он опять застонал и отвернулся. Какая-то девка, судя по голосу, очень молодая, дико кричала: «Отпусти меня, там раненые! Я должна... Я медичка, Лютик, пусти меня, слышишь?» «Ты им не поможешь», — глухо ответил тот, кого назвали Лютиком. «После удара ведьмачьим мечом даже и не подходи, не гляди. Прошу тебя, Шани, не гляди». Тубланг почувствовал, что кто-то опускается рядом. Уловил аромат духов и запах мокрых перьев. Мешал нервирующий плач и крик молодой девки, той, медички. Но если кричала медичка, то кто же стоял рядом с ним? Тубланг застонал. «Будет хорошо. Все будет хорошо». «Курвинсын», — простонал он, — «Риинс», — сказал нам обычный фраер. «А это был ведьмак. Запашок. Спасите мои кишки». «Тихо, тихо, сынок, успокойся. Уже хорошо. Уже не болит. Ведь правда, уже не болит? Скажи, кто вас сюда притащил? Кто связал с Риинсом? Кто его порекомендовал? Кто вас в это впутал? Скажи мне, сынок, прошу тебя, и тогда все будет хорошо. Вот увидишь, будет хорошо. Ну, скажи, прошу тебя». Тубланг почувствовал на губах кровь, но не в силах был сплюнуть. Прижавшись щекой к влажной земле, раскрыл рот. Кровь текла сама. Он уже не чувствовал ничего. «Скажи мне», — повторял мягкий голос, — «скажи, сыночек». Тубланг Мишеле, профессиональный убийца 14-летнего возраста, закрыл глаза, улыбнулся кровавой улыбкой и прошептал все, что знал. А когда раскрыл глаза, увидел кинжал с узеньким лезвием и маленькой золотой ручкой. «Не бойся», — произнес мягкий голос, и острие кинжала коснулось его виска. «Больно не будет». Действительно, больно не было. Он нагнал волшебника в последний момент перед самым телепорталом. Меч он отбросил еще раньше. Руки были свободны, вытянутые в прыжке пальцы вцепились в край плаща беглеца. Риинс потерял равновесие, рывок выгнул его, принудил попятиться. Он дернулся. От резкого движения плащ разорвался от застежки до застежки, сполз с плеча. Поздно, слишком поздно. Геральт развернул его ударом кулака в плечо и тут же ударил левым в шею по ухом. Риинс покачнулся, но не упал. Ведьмак подлетел к нему мягким прыжком и с силой всадил кулак под ребра. Волшебник охнул и повис на кулаке. Геральт схватил его за полу куртки, завертел и повалил на землю. Прижатый коленом, Риинс вытянул руку, раскрыл рот, чтобы выкрикнуть заклинание. Геральт сжал пальцы в кулак и хватил его сверху, прямо в губы. Губы лопнули, как спелая смородина. «Презент от Йеннифер у тебя уже есть?» — прохрипел он. «Теперь получай от меня». Он ударил еще раз. Голова волшебника дернулась, на лоб и щеки брызнула кровь. Геральт немного удивился. Он не почувствовал боли, но, несомненно, тоже получил свое во время стычки. Это была его кровь. Он не обратил на это внимания. К тому же искать рану и заниматься ею было некогда. Он размахнулся снова и ударил Риинса еще раз. Он был зол. «Кто тебя прислал? Кто тебя нанял?» Риинс плюнул в него кровью. Ведьмак саданул его опять. «Кто?» Огненный овал телепортала засиял сильнее, пышущий из него свет залил переулок. Ведьмак почувствовал бьющую из овала силу, почувствовал еще прежде, чем его медальон начал резко предостерегающе дергаться. Риенс тоже ощутил истекающую из телепортала энергию, предваряющую близкую помощь. Он крикнул, дернулся, как гигантская рыба. Геральт уперся ему коленями в грудь, поднял голову, сложил пальцы в знак «Арт», нацелился в горящий портал. Это была его ошибка. Из портала не вышел никто, из него только вырвалась сила, и силу поглотил Риенс.